Волк и кот. Волк из лесу в деревню забежал, не в гости, но живот спасая. За шкуру он свою дрожал, охотники за ним гнались, и гончих стая. Он рад бы в первый тут шмыгнуть ворота, да то лишь горе, что все ворота на запоре. Вот видит волк мой на заборе кота и молвит: «Васенька, мой друг, скажи скорее, кто здесь из мужичков добрее, чтобы укрыть меня от злых моих врагов? Ты слышишь лай собак и страшный звук рогов? Все это ведь за мной!» «Проси скорее Степана, мужик придобрый он», — кот Васька говорит. «То так, да у него я ободрал барана. Но попытайся же у Демьяна. Боюсь, что на меня и он сердит, я у него унес козленка. Видишь, вон там живет Трофим. К Трофиму? Нет, боюсь, и встретиться я с ним. Он на меня с весны грозится за ягненка. Ну, плохо ж. Ну, авось тебя укроет Клим. Ох, Вася, у него зарезал я теленка. Что вижу, кум? Ты всем в деревне насолил, сказал тут Васька волку. Какую ж ты себе защиту здесь сулил? Нет, в наших мужичках не столько мало толку, чтобы на свою беду тебя спасли они. И правы, сам себя вини, что ты посеял, то и жни.